Горчаков владел с одинаковым совершенством русским, немецким и французским языками. Граф Кутузов был честным солдатом, которому было чуждо личное тщеславие. Первоначально он, благодаря знатности своего имени, был в Петербурге на виду в качестве офицера кавалергарда, но не снискал благоволения императора Николая, когда последний, как передавали мне в Петербурге, крикнул однажды перед фронтом: «Кутузов, ты не умеешь сидеть на коне, я переведу тебя в пехоту». Кутузов вышел в отставку и вновь вступил на службу лишь в Крымскую войну, получив какую-то незначительную должность. При Александре II он остался в армии и был, наконец, назначен военным уполномоченным в Берлине, где приобрел своей прямотой и простотой немало друзей. Во время французской войны он сопровождал нас в качестве русского флигель-адъютанта прусского короля и, быть может, под влиянием несправедливой оценки его кавалерийских способностей императором Николаем, проделал верхом верст по 50, по 70 в день, все этапы похода, которые король и его свита проехали в экипажах. Для его простоты и для тона, установившегося на охотах в Устергаузене, характерно, что Кутузов рассказывал как-то в присутствии короля о том, что его предки происходят из прусской части Литвы и прибыли в Россию под именем Куту, на что граф Фриц Эйленбург со свойственным ему остроумием заметил: «Окончание сов, пьянство вы присвоили себе, значит, лишь в России». Всеобщая веселость, к которой искренне присоединился Кутузов. Собственноручно регулярная переписка великого герцога Саксонского с императором Александром представляла собой, наряду с добросовестными донесениями этого старого солдата, еще одну возможность доставлять непосредственно царю нефальсифицированную информацию. Великий герцог Саксонский Карл Александр, 1818-1901 годы. Примечание немецкого издательства. Великий герцог, который всегда относился и продолжает относиться ко мне благосклонно, отстаивал в Петербурге хорошее отношение между обоими кабинетами. Возможность европейского вмешательства была для меня источником тревоги и нетерпения в связи с затягивавшейся осадой. При таких ситуациях, какой была наша под Парижем, не самое лучшее руководство, не величайшая отвага не исключает превратности войны. Они могут быть вызваны всякого рода случайностями, а для таких случайностей наша позиция между количественно достаточно сильной армией осажденных и провинциальными вооруженными силами, численность и местонахождение которых с трудом поддавались контролю, предоставляла широкие возможности, даже если бы наши войска под Парижем на западе, севере и востоке Франции были ограждены от эпидемий. Не было никакой возможности предусмотреть, как отразятся на состоянии здоровья германских войск тяготы этой необычайно суровой зимы. При таких обстоятельствах мой страх был непреувеличенным, когда бессонными ночами меня терзала забота, как бы после столь крупных успехов наши политические интересы не потерпели бы серьезного ущерба в результате нерешительности и оттяжки дальнейших действий против Парижа. На карту поставлен был всемирно-исторический исход вековой борьбы между двумя соседними народами —